«Хотелось, чтобы это было так», — саркастически рассмеялся Джек. Он рассказал Лори все, что с ним произошло, опустив то, что касалось Терезы. Выражение лица Лори стремительно изменилось от притворного гнева до недоверия. «Это было простое вымогательство», — негодующе воскликнула она. «Между прочим, я тоже так думаю», — беззаботно заметил Джек. «Однако пойдемте, мне не терпится пожевать чего-нибудь вкусненького». Поколдовав у торговых автоматов, Лори и Джек получили свои порции. Лори — суп, а Джек — сандвич с салатом из тунца. Взяв тарелки, они сели за столик. «Чем больше я думаю о том, что вы рассказали, тем больше меня это беспокоит», — заговорила Лори. «В каком состоянии ваша квартира?» «Там устроили небольшой погром, но она и до этого не выглядела как музей, так что ничего страшного не произошло. А хуже всего то, что они забрали велосипед», — сокрушенно добавил Джек. «Мне кажется, что вам надо переехать», — заявила Лори. «Вам нельзя там оставаться». «Но это только второй грабеж за все время, что я там живу», — возразил Джек. «Надеюсь, вы не собираетесь сегодня ночевать дома», — сказала Лори. «Так можно заработать депрессию». «Нет, сегодня ночью я занят. В город приезжает группа монахинь, и я собираюсь показать им достопримечательности». Лори от души рассмеялась. «Сегодня мои старики собираются устроить торжественный ужин. Приходите. Это все же лучше, чем сидеть в ограбленной квартире». «Очень трогательно с вашей стороны», — проговорил Джек. «Такое предложение было столь же неожиданным, как вчерашнее поведение Терезы». Джек действительно был тронут до глубины души. «Я с удовольствием проведу вечер в вашей компании», — настаивала Лори. «Так что вы скажете?» «Но вы, должно быть, уже давно поняли, что я весьма необщительный субъект», — пытался увильнуть от приглашения Джек. «Это я знаю», — согласилась Лори, — «но я не собираюсь заставлять вас весь вечер болтать. Вы можете сейчас ничего не говорить, ужин назначен на 8 часов, так что, если надумаете, то позвоните в 7:30. Вот мой телефон». С этими словами она написала номер на салфетке и протянула ее Джеку. «Боюсь, что я не слишком большое украшение праздничного ужина», — пробормотал Степлтон. «Это уж дело ваше», — сказала Лори. «Приглашение остается в силе. А теперь прошу меня извинить, но у меня еще 2 вскрытия». Лори ушла. Джек проводил ее взглядом. Эта женщина произвела на него впечатление с первой встречи, но до сих пор он думал о ней как о талантливом патологоанатоме и не более того. Но только теперь он осознал, как она привлекательна со своими точеными чертами лица, нежной кожей и светло-рыжими волосами. В дверях Лори помахала ему рукой, и Джек помахал ей в ответ. Он нехотя встал, убрал со стола пустые тарелки и направился в свой кабинет. В лифте он продолжал мучительно раздумывать, что с ним происходит. Джек потратил столько лет, чтобы придать своей жизни какую-то стабильность, но теперь кокон, которым он себя окружил, грозит вот-вот лопнуть. Оказавшись в кабинете, он сел за стол и потер виски, стараясь успокоиться. Джек чувствовал, что его начинает охватывать знакомое чувство внутреннего беспокойства. А уж кто-кто, а он прекрасно знал, что в таком состоянии способен на непредсказуемые поступки. Несколько успокоившись, Джек сосредоточился на работе и, придвинув к себе ближайшую папку, рывком раскрыл ее на первой странице. К 4 часам Джек решил покончить с писаниной. Дальше работать он был просто не в состоянии. Выйдя из здания управления, он направился к станции метро. Сидя в раскачивающемся вагоне рядом с другими молчаливыми, похожими на зомби, пассажирами, Джек еще раз подумал, что надо срочно купить новый велосипед. Он не крот, чтобы добровольно зарывать себя в землю. так недалеко до нового приступа меланхолии. Приехав домой, Джек не стал терять даром времени. Перепрыгивая через две ступеньки, он бросился в свою квартиру. Прикорнувший на площадке второго этажа пьяный бездомный бродяга не остановил его. Он перешагнул через бесчувственное тело и побежал дальше. Джеку надо было двигаться, разрядиться с помощью физических упражнений, и он понимал, что чем быстрее доберется до баскетбольной площадки, тем будет лучше. У двери Джек на минуту остановился и прислушался. Из квартиры не доносилось ни звука. Двери, судя по всему, никто не трогал. Степлтон отпер замок, приоткрыл дверь и осторожно вошел в квартиру. Подозрительно оглядываясь, он вошел на кухню и осмотрелся. Слава богу, на этот раз никого нет. В ванной Джек извлек из шкафчика спортивный костюм, в котором играл в баскетбол, и быстро переоделся. Зашнуровав кроссовки, он схватил головную повязку, мяч и опрометью выскочил за дверь. По субботам, если благоприятствовала погода, всегда шла большая игра. Обычно у кромки площадки ждали своей очереди 20-30 человек, и сегодняшний день не был исключением. Утренний дождь давно прекратился. Когда Джек подошел ближе, он увидел в очереди 14 человек. Это означало, что придется пропустить еще, по крайней мере, две игры, прежде чем удастся попасть на площадку. Джек сдержанно раскланялся с несколькими знакомыми парнями. Этикет отношений в этом районе запрещал бурное проявление эмоций. Встав у загородки, Джек выждал нужное время и спросил, кто собирает команду. Собирал Дэвид. Надо было представиться ему. «Ты собираешь команду?» — как можно равнодушнее поинтересовался Джек. «Ну да, я». Не менее лениво ответил Дэвид. Он сделал несколько обманных боксерских движений. На собственном горьком опыте Джек знал, что не следует их повторять. «Ты набрал пятерку?» — спросил Джек. Оказалось, что Дэвид уже сформировал команду, и Джеку пришлось начинать сначала, выясняя, кто еще набирает волонтеров. Следующим оказался Спид, прозванный так за свою не слишком приятную манеру общения. Примечание. Спид — плевок. У Спида в команде осталось одно свободное место, и, учитывая, что Джек очень хорошо бросал по корзине издалека, грубиян Спид согласился взять его. Застолбив себе место, Джек взял мяч и пошел разминаться к свободному щиту. Голова ныла и слегка болела челюсть, но в целом Джек чувствовал себя лучше, чем можно было ожидать. Немного побегав, он убедился, что живот его совершенно не беспокоит. Пока он бросал по корзине, на площадке появился Уоррен. Записавшись, как и Джек, в одну из команд, Уоррен подошел к Степлтону. «Эй, док, что случилось?» — спросил, подходя, Уоррен. Он ловко выхватил у Джека мяч и неуловимо быстрым движением направил его в корзину. «Ничего особенного», — ответил Джек. Вопрос Уоррена был просто формой приветствия. Некоторое время они по очереди побросали мяч в корзину. Сначала бросал Уоррен до первого промаха, что случалось с ним не слишком часто. Потом Джек. «Уоррен, я хочу задать тебе один вопрос», — начал Джек. «Ты когда-нибудь слышал о группировке «Черные короли»?» «Кажется, слышал», — лениво ответил Уоррен. Он передал мяч Джеку, и тот элегантным броском положил его в корзину. «Это оторвы из Бауэри».